Запись в дневнике Марии, сделанная спустя несколько часов после того, как она прошла босиком по дорожке английского сада в Женеве. «Мне плевать, считалось ли когда-нибудь мое ремесло священным или нет. Но я его ненавижу. Оно разрушает мою душу. Оно заставляет меня терять связь с самой собой. Оно внушает мне, что страдание есть награда, что деньги все могут купить и все оправдать. Я хочу забыть все это. Я нуждаюсь в любви. Мне надо любить. И ничего другого. Мне надо любить. Жизнь слишком коротка или слишком долга, чтобы можно было позволить себе роскошь прожить ее так скверно. Нет, это не его дом и не ее дом. Это не Бразилия и не Швейцария. Это отель с одинаково в любой точке мира обставленными номерами, с претензией на семейную атмосферу, от которой он делается еще более чужим и безразличным. Но это не тот отель, из окна которого открывается прекрасный вид на озеро. Не тот отель, с которым связана память о боли, о страдании, о восторге. Надо зажечь свет и задернуть шторы. Попросить его раздеться и снять одежду с себя. Темнота в физическом смысле никогда не бывает абсолютной. И когда глаза привыкнут к ней, можно будет увидеть в пятне неведомо откуда пробившегося света силуэт мужчины. Вот и снова они встретились с ним. Достать два носовых платка, тщательно сложенных по диагонали, чисто-начисто выстиранных и несколько раз проглаженных, чтобы не оставалось ни намека на запах мыла или духов. Приблизиться к нему и попросить, чтобы он завязал себе глаза. Замявшись на мгновение, он ответит, что бывал уже в разных видах преисподней. Она скажет на это, что речь вовсе не о том, просто ей нужна полнейшая, непроницаемая тьма, и что теперь пришел ее черед кое-чему научить его в отместку и благодарность за то, что вчера узнала от него о боли. Он послушается, завяжет глаза, и она тоже. И вот теперь уже нет ни единого пятнышка света. Это, наверное, и называется кромешной тьмой, так что приходится взяться за руки, чтобы добраться до кровати. Нет-нет, ложиться мы не будем. Мы сядем, как садились всегда, лицом друг к другу, только чуть ближе, чем всегда, так, чтобы мои колени касались твоих. Ей всегда хотелось сделать это, но не хватало главного — времени. Ни с первым ее возлюбленным, ни с тем, кто лишил ее невинности, ни с арабом, заплатившим 1000 франков и, вероятно, ожидавшим больше, чем она могла дать. Хоть и этой 1000 не хватило, чтобы купить то, чего хотелось и о чем мечталось. Ни со всеми прочими бесчисленными мужчинами, прошедшими через ее тело, думавшими почти всегда только о себе и очень редко о ней. Потому ли, что они исполняли какие-то давние романтические мечты? Потому ли, что повиновались инстинкту или потому что слышали? Именно так ведут себя истинные мужчины, а поступающий иначе недостоин зваться им? Она вспоминает про свой дневник. Ей все надоело. Она подгоняет томительно ползущие недели, остающиеся до отъезда, до возвращения. И потому отдается этому мужчине, ибо здесь посверкивает искорка ее собственной потаенной любви. «Я люблю этого сидящего передо мной мужчину, потому что он не принадлежит мне, а я ему. Мы свободно отдаемся друг другу. И я буду повторять десятки, сотни, тысячи раз, повторять до тех пор, пока сама не поверю собственным словам». Она задумывается на миг о других проститутках, думает о матери, о подругах. Все они уверены, что мужчине не нужно ничего, кроме этих 11 минут чистого секса. И за них он выкладывает огромные деньги. Но это не так. Мужчина, в сущности, ничем не отличается от женщины. Ему тоже нужно встретить кого-то и обрести смысл жизни. Прикосновение. Она забывает проституток и клиентов, отца и мать. Она теперь в кромешной тьме.